Коммерческое предприятие. 1908 или в 1909 году я получил из Главного управления почты и телеграфов извещение, что за последние месяцы многие города России наводнены искусно подчищенными почтовыми марками 7 и 10 копеечного достоинства. Подчистка настолько совершенна, что лишь при сильной лупе может быть обнаружена. Есть основания предполагать, что в этом мошенничестве орудует хорошо сорганизованная шайка, разбросавшая сети чуть ли не по всей России. Ходят смутные слухи, что центр организации находится в Варшаве. Получив эти сведения, я приказал агентам обойти каждому в своем районе все табачные, мелочные и прочие лавочки, где по установившемуся издавна обычаю продавались марки. Москва велика, а посему операция эта заняла немало времени. Вместе с тем я обратил внимание на то, что за последнее время появилось множество объявлений в газетах от имени коллекционеров, предлагавших скупать старые марки. Поэтому я порешил произвести обыски и у этих коллекционеров, впрочем, не давшие ничего, кроме огромных запасов старых марок. Во многих табачных и мелочных лавках агенты мои, вооруженные специально для них приобретенными луппами, обнаружили, отобрали и принесли мне марки, казавшиеся им подозрительными, каковые я принялся внимательно разглядывать. Подчистка была идеальна, не только ни малейших следов старых штемпелей, но и полная сохранность по краям зубчиков, неприкосновенность клеевой массы и так далее. Единственно, при сравнении двух марок, новой и почищенной, последней краска была чуть-чуть бледнее и казалась слегка выцвевшей. Разница была столь ничтожна, что пришлось партию этих марок отправить в главный почтамт на экспертизу, где лишь и была окончательно установлена их непригодность. Характерно, что марки эти попадались лишь поштучно и никогда целыми листами. Опрошенные лавочники-продавцы в один голос заявляли, что марки ими приобретены в почтовых отделениях, и что о недоброкачественности их они и не подозревали. Один лишь из них, человек, видимо, крайне робкий, напуганный вмешательством властей, чистосердечно признал, что получил для своей лавки запасы марок от небезызвестного марочного коллекционера, проживавшего на одном из козицких переулков, некоего Е. Получал он их от Е со скидкой в 1 копейку со штуки. Я командировал агентов к Е. При обыске у него почищенных марок не нашли. Но одно обстоятельство обратило на себя внимание моего помощника В.Е. Андреева, который был во главе обыска. Это то, что в бумажнике Е была найдена накладная на товар из Варшавы, причем товар в ней обозначенный, оказался весьма оригинального свойства. Мешок перьев. Зачем коллекционеру марок выписывать из Варшавы перья? Словно гусей, уток и прочих птиц мало в Москве. Этот Е был арестован и припровожден в сыскную полицию. Сначала он отпирался, но, просидев 2 суток в камере и будучи вызванным на очную ставку с табачным лавочником, его прежде назвавшим, а теперь признавшим, он перестал упираться, сознался во всем и широко пошел нам навстречу в деле раскрытия всей этой мошеннической махинации. Он рассказал следующее. 3 месяца тому назад является к нему какой-то человек по виду еврей, продает ему несколько экземпляров довольно редких марок, долго болтает на разные темы и заканчивает свою беседу выгодным предложением. Поставить ему партию прекрасно подчищенных 7 и 10 копеечных марок со скидкой 3 копеек со стоимости каждой. Тут же он показал свои образцы. После долгих колебаний я соблазнился и изъявил согласие на аферу. Тогда мой искуситель назвал мне фамилию Зильберштейна, каковому и предложил писать Варшаву до востребования. Мы списались, и вот время от времени я получаю от Зильберштейна партии марок, упакованные в мешки с перьями, что не дает возможности их прощупать. «Как вы полагаете?» — спросил я. «Пришел ли по последний накладной мешок?» «Судя по времени, должно быть, да». Я отправил человека с накладной на товарную станцию, и мешок был вскоре привезен. Мы высыпали перья, и среди них обнаружили до 10 000. Они были сложены пакетиками по 100 штук, и каждый из них был аккуратно перевязан голубой ниткой. Не представляло труда, конечно, написать Зильберштейну от имени Е письмо с заказом и арестовать его в Варшаве, почтамте, в момент получения им корреспонденции до востребования. Но марочное предприятие приняло всероссийский масштаб, требовало раскрытия и самого источника производства и полной его ликвидации. Между тем, Зильберштейн мог оказаться лишь посредником, а не непосредственным работником и главой предприятия. Все эти соображения заставили меня отказаться от мысли о немедленном аресте последнего, и я стал изобретать повод к поездке в Варшаву. В этом отношении мне помог все тот же арестованный коллекционер. «Ничего не может быть проще», — сказал он. «Зильберштейн не раз предлагал мне в письмах приехать в Варшаву для обсуждения какого-то нового и весьма прибыльного дела. Я подозреваю по его намекам, что речь идет о распространении почищенных гербовых марок». «Зильберштейн вас никогда не видел?» «Нет». «Отлично». Сделайте паузу дня в 3, а затем напишите ему, что готовы приехать в Варшаву для переговоров и просите указать вам точно место вашей будущей встречи. Е согласился исполнить это требование, но сказал: «Вы видите, господин начальник, что я не только покаялся в преступлении, но и готов всячески содействовать раскрытию всего дела. Будьте добры, освободите меня. Я истосковался по дому». Я был в затруднительном положении и решил посоветоваться с прокурором суда Арнольди. «Не знаю, что и посоветовать вам», — сказал он мне. «При освобождении ее он может бежать или испортить вам дело. Впрочем, делайте, как хотите, Аркадий Францевич. Вам виднее. Я освобожу вас до суда», — сказал я Е. «Но приставлю к вам 2 агентов, несущих день и ночь на дежурство при вас». «Помилуйте, для чего эти предосторожности?» «Нет уж, вы извините, но они необходимы». «Ну что же, пусть будет так». Дня через 3 я написал Зильберштейну до востребования. В этом письме он изъявлял согласие на переговоры о выгодном деле, но заявлял, что сам выехать не может, а готов прислать родного брата, каковому доверяет, как самому себе. Вскоре пришел ответ от Зильберштейна с подробными указаниями дня, часа и места встречи. Для свидания Зильберштейн выбрал саксонский сад и скамейку как раз против входа в летний театр. Для большей точности он попросил господина Е держать в руках местную русскую газету «Варшавский дневник». Е тотчас же написал о приемлемости времени и места И я стал собираться в путь. К назначенному сроку я с двумя агентами выехал в Варшаву. В условленный час я был в Саксонском саду на указанной скамейке и внимательно прочитывал широко развернутый варшавский дневник. Кругом меня никого не было, если не считать какой-то толстой еврейки с младенцем, сидящей напротив. Прошло полчаса — никого. Прошел час — никого. Я собрался было сокрушенно уходить, полагая, что нечто совершенно непредвиденное задержало или напугало Зильберштейна. Как вдруг моя еврейка перешла площадку и подсела ко мне. Немного помолчав, она с обворожительной улыбкой спросила меня: «Скажите, мосье, вы русский?» «Русский». «Ой, люблю я русских. Хороший, щедрый народ». Я поклонился. «Вы живете в Варшаве или приезжий?» «Приезжий, сударыня». «Я так и думала. Вы не похожи на варшавянина». «Вы из Петербурга?» «Нет, я из Москвы». «Из Москвы?» Как бы удивленно улыбнулась она и, тотчас же прильнув к моему уху, прошептала: «Ну так я уже вам покажу сейчас господина Зильберштейна». Она повела меня на Трембатскую улицу, подвела к какому-то небольшому кафе и указала на столик у самого зеркального окна. За ним сидел еврей лет 40, рыжеватый, довольно прилично одетый. Он взглянул на меня через окно и улыбнулся моей провожатой. Я вошел в кафе и направился к Зильберштейну. Он приподнялся навстречу, и мы молча пожали друг другу руки. Сели. «Мне очень приятно познакомиться с таким хорошим человеком. Вы так хорошо работали вместе, вы всегда так аккуратно платили. Словом, делать с вами гешефты — одно удовольствие». Я улыбнулся. «Да, собственно, вы работали не со мной, а с моим братом. Но это, конечно, все равно». «Ну и какая же разница? Ваш брат нам писал, что приедете вы, и я прекрасно знаю, что вы не господин Е, а его брат. Ну не все ли равно?» «Положим, и моя фамилия Е. Но, конечно, я лишь брат вашего покупателя». И для большей достоверности я вытащил паспорт и раскрыл его перед Зильберштейном. «Зачем мне ваш паспорт? Разве я сразу не вижу, с кем имею дело?» Тем не менее, он запустил глаза в документ. «Знаете, господин Е, раньше, чем разговаривать о делах, выпьем по келишку. Ну, хорошо бы позавтракать сначала, я голоден». «Можно и позавтракать. Отчего нам не позавтракать?» «Да, но здесь как-то неуютно. Пойдемте в какой-нибудь ресторан почище». «Видно, господин Е, что вы настоящий аристократ. Работаете, так сказать, на широкую ногу». И Зильберштейн восхищенно на меня взглянул. «Да, слава богу, пожаловаться не могу. Обороты хорошие делаю». «Ну так знаете, что я вам скажу? Если мы договоримся, вы миллионер. Поверьте слову Янкеля Зильберштейна». «Ладно, ладно. Об этом после, господин Зильберштейн. А теперь бы поесть». «Идемте, идемте, господин Е. Я тут недалеко такой ресторан знаю, что останетесь довольны. Такие фляки, такие изразы, такой цомбер подают, что сам господин Ротшильд не забракует». Зильберштейн привел меня в довольно приличный ресторан. Выпили мы с ним рюмки по 3 старки, и мой еврей размяк. «Какой вы симпатичный и компаньонный человек! С вами так приятно иметь дело!» — восклицал он поминутно. Мы принялись за завтрак. «Знаете, господин Е, я такое дело хочу вам предложить, что если до сих пор мы зарабатывали копейки, то на новом гешефте будем зарабатывать рубли». «Да, вы в одном из ваших писем намекали. «Я хорошенько не уверен, но мне показалось, что вы имеете в виду гербовые марки». «Юдешер Копф!» Восхищенно воскликнул Зильберштейн. «Да, я именно об этом и намекивал. Вы только подумайте, разница-то какая? Пятирублевые, десятирублевые, наконец, боже ты мой, сорокарублевые марки, вы понимаете меня?» «Отлично понимаю, но прежде чем говорить, нужно и на товар посмотреть». «Пхе, само собой. Кто же заглазно товар покупает? Да еще такой деликатный». «Вот я про то и говорю. Покажите образцы, а то и самое предприятие, чтобы я мог судить как о качестве, так и о солидности и размахе дела». «А вы надолго приехали в Варшаву?» «На несколько дней, во всяком случае, в зависимости от того, сколько потребует дело». «Но так нечего и торопиться. Я переговорю со своим компаньоном, и завтра мы вам покажем образцы, и если он только согласится, то и самую выделку. Я хоть сейчас готов вас повесить». «Да, приходится считаться с ним. А он недоверчив и боязлив». Однако после второй бутылки вина Зильберштейн проникся горячей ко мне любовью и патетически воскликнул. «Да что уж вас мучить! Вот вам образцы!» И он достал из бумажника несколько гербовых марок. Я принялся разглядывать эту не менее изумительную работу. Подвыпивший Зильберштейн укоризненно воскликнул. «Что вы делаете? Неужели вы невооруженным глазом думаете что-нибудь увидеть? Да возьмите же, господин Ел, лупе! Лупе возьмите! Вот она!» И он протянул мне лупу. «Благодарю вас. У меня есть лупа. Я сначала желаю получить общее впечатление». Поглядев со всех сторон марки, я затем принялся их исследовать через лупу. Наконец, оторвавшись от этого занятия, я солидно промолвил. «Товар хорош, без изъяна, ничего не скажу, даже удивительно!» Зильберштейн самодовольно улыбнулся. «Вы, быть может, думаете, что Зильберштейн вам хвастает и показывает настоящие марки?» «Нет, я этого не думаю. Но, разумеется, для крупного заказа мне нужна твердая вера в серьезную техническую постановку. Ведь каждую марку не осмотришь. Быть может, господин Зильберштейн, вы поговорите с вашим компаньоном и как-нибудь устроите это?» «Хорошо, господин Е. Будьте завтра в час дня на Праге. Там, на такой-то улице, в доме номер 43, имеется маленький ресторанчик, хотя и грязненький, посещаемый больше фурманами, но надежный во всех отношениях. Я познакомлю вас со своим компаньоном, и, быть может, он и согласится вам показать кое-что». На этом мы и порешили. Я позвал лакея и потребовал счет. «Мы с вами будем рассчитываться на немецких началах», — сказал мне Зильберштейн. «Я заплачу за то, что я кушал, а вы за то, что сами скушали». «Ну, что там считаться? Для такого приятного знакомства заплачу я за все». «Для чего же это?» — слабо запротестовал Зильберштейн. «Лучше бы на немецких началах». «Ладно, завтра заплатите вы, вот и выйдут немецкие начала». Мы вышли. Зильберштейн долго тряс мою руку, объясняясь в любви, превозносил мою щедрость, но, наконец, мы расстались, и я отправился к себе в гостиницу. Пробыв в ней часа два, я к вечеру вышел и с наступившими сумерками отправился в местную сыскную полицию. Я обратился к Ковалику, начальнику варшавского отделения, рассказав ему кратко, в чем дело. Я просил его дать мне на завтрак часу двух агентов, переодетых фурманами, извозчиками, для наблюдения за Зильберштейном и его сообщником. К варшавским агентам я присоединил своих двух, привезенных мною из Москвы. На следующий день, ровно в час, Я входил на Праге в грязненький ресторанчик, где у стойки толпилась уже куча людей крайне пролетарского вида. Вскоре к ним присоединился и один из агентов, извозчик. Не успел я занять в соседней, чистой комнате столик, как пожаловали Зильберштейн и его спутник. Зильберштейн радостно меня приветствовал и познакомил с компаньоном, называя его Гриншпаном. Мы заказали какую-то еду. Гриншпан резко отличался от Зильберштейна. Насколько последний был доверчив и экспансивен, настолько первый казался осторожным и скрытным. Несколько раз в течение завтрака Зильберштейн одергивался и обрывался Гриншпаном. Так было, когда Зильберштейн в порыве восхваления своего товара хватался за бумажник, желая вынуть новые образцы. Так было и тогда, когда Зильберштейн, увлеченный размерами будущих барышей, признавался, что масштаб их работы всероссийский. Проговорив час, я, в принципе, изъявил согласие принять широкое участие в сбытии гербовых марок в Москве, но при условии хотя бы некоторого введения меня в курс дела и техники производства. Осторожный Гриншпан не дал окончательного ответа, но просил завтра еще раз явиться в этот же ресторан, где он и обещал окончательно объявить о своем решении. Очевидно, за предстоящие сутки он намеревался навести обо мне справки в гостинице, а может и понаблюдать за мной и моими прогулками по Варшаве. Мы вышли из ресторанчика, долго прощались у подъезда, но, убедившись, наконец, что мои люди и оба извозчика тут, я расстался с мошенниками и направился к себе. Опасаясь за собой слежки осторожного Гриншпана и боясь провалить дело, я решил в этот день не выходить больше из гостиницы. Поздно вечером зашел ко мне один из моих агентов и доложил, что все они внимательно весь день следили за обоими субъектами и точно установили, что проживают они на окраине Праги при переплетной мастерской с вывеской «Переплетная мастерская Я Гриншпана». В течение дня они несколько раз выходили и приходили обратно, и, наконец, один из них, поменьше ростов, Зильберштейн, вернулся в последний раз в 9 часов. После чего они переплетную закрыли, а в боковых от нее окнах появился свет. Тут же вечером я получил из Москвы срочную телеграмму от своего помощника, извещавшую меня о кровавом убийстве и ограблении в одной из квартир Поварского переулка. А потому, торопясь вернуться, я решил форсировать события и, не дожидаясь завтрашнего свидания, произвести немедленно обыск в переплетной, тем более что все говорило за то, что производство марок организовано там же. Оба сообщника живут вместе, прикрываются вывеской переплетной мастерской, то есть декорацией удобной, так как этого рода мастерство требует и бумаги, и клея, и всяких инструментов для тиснения, быть может, пригодных и для подчистки, и вырезывания марок. Я позвонил Ковалику и сообщил ему о моем решении немедленно произвести обыск. Он пожелал принять в нем участие, и мы с его и моими агентами направились на Прагу. Постучавшись в переплетную, мы не получали долго ответа. Мы стали барабанить сильнее, и, наконец, за дверью послышался испуганный мужской голос. «Кто там?» «Открывайте, полиция!» «Ой, вей, какая полиция! Что вам угодно, господин оберполицмейстер?» «Открывайте немедленно, или мы выломаем дверь!» Угроза подействовала, и трясущийся от страха Зильберштейн в пантуфлях раскрыл дверь. Мы быстро вошли в комнату, мастерскую. Тут был прилавок, верстак, стол и 2 табуретки. В стороне виднелась кровать, на которой приподнялся навстречу нам всклокоченный Гриншпан. В соседней комнате была столовая, а еще дальше комната супругов Зильберштейн, вернее, Гришпан, так как Зильберштейн оказался родным братом Гришпана, присвоившим себе чужую фамилию, прикрываясь которой он и получал всю корреспонденцию до востребования. При нашем, а в особенности моем появлении, первыми словами Гриншпана, обращенные к Зильберштейну, были: «Ну что, Яша, не говорил я тебе?» Мы приступили к обыску, но к тревоге моей ни в мастерской, ни в столовой мы ровно ничего не обнаружили. Оставалась третья комната, спальня супругов. Из нее неслись какие-то подвывания, стоны и охи. «Господа полиция, не входите, пожалуйста, туда, там моя больная жена», — обратился к нам Зильберштейн. «Невозможно. Мы обязаны осмотреть все помещения», — отвечали ему. «Но только, пожалуйста, потихоньку и поскорее. Ладно, ладно, не беспокойтесь». Мы вошли в спальню. На широкой кровати корчилась жирная еврейка, оглашая комнату криками. «Что с ней?» — спросил я Зильберштейна. «Да то, что бывает с женщинами». «Именно. Мадам Зильберштейн ждет, чего же она ждет? Маленького Гершке или Сарочку?» «Ах, вот что!» Но корчи мадам Зильберштейн мне показались неестественными. Ее и без того преувеличенные вопли аккуратно усиливались по мере того, как мы приближались к ее кровати. «Ой, ой, не трогайте меня! Чтобы ты сдох, Янкель! Ты виноват в моих муках! Ох, ой!» Она явно переигрывала роль. Я предложил послать за акушеркой, прикомандированной к полиции. «Зачем вам беспокоиться?» — заволновался Зильберштейн. «Тут рядышком живет хорошая акушерка. Ну, мы ее и позовем». «Нет уж, мы лучше свою выпишем». «Уй, ведь это так долго будет, а тут бы сразу». «Ничего, потерпите. Мы на фурмане вмиг слетаем». Обыск продолжался. Один из агентов поехал за полицейской акушеркой. Черты стонущей еврейки мне показались как будто знакомыми. Я вгляделся пристальнее и... ба! Узнал мою вчерашнюю знакомую по саксонскому саду. Не подав вида, я спросил у Зильберштейна: «Давно ваша жена так мучается?» «Ух, уже 2 недели как не сходит с кровати. Все схватка. То отпускает на минуточку, то опять. Она очень, очень страдает». Еврейка, услышав мой вопрос и ответ мужа, принялась выть еще громче, а затем, повернув ко мне голову, умирающим голосом промолвила: «И знаете, я иногда прошу смерти у Бога, до того мне бывает швах. Уй, уй! Вот опять началось! Уй!» «Да, госпожа Зильберштейн, вы сегодня чувствуете себя много хуже, чем вчера в саксонском саду», — сказал я спокойно. Госпожа Зильберштейн сразу перестала стонать, быстро повернула голову в мою сторону и впилась в меня своими сирийскими глазами. «Ну? Что вы хотите этим сказать?» «Ну да, сегодня хуже, а вчера лучше. Вот и сейчас лучше, гораздо лучше. Я даже, пожалуй, и встану». И госпожа Зильберштейн опустила свои толстые ноги с кровати на пол. Когда вернулся агент с акушеркой, она решительно отказалась от медицинского осмотра и, накинув на плечи капот, отошла в сторону. Мы внимательно осмотрели и ощупали всю кровать, но ровно ничего не нашли. Не более удачными оказались выстукивания стен, особенно той, что прилегала к отодвинутой теперь кровати. Вдруг один из агентов, производивший обыск в этой комнате, заявляет, что половицы пола, как раз на месте, где стояла кровать, как-то шатаются при нажиме. Их подняли, и под ними оказалась крутая лесенка, ведущая в глубину подвала. Принесли свечи, спустились вниз. Там оказался коридорчик в виде траншеи, сажени две длиной, а в конце его небольшая комната, эдак в 40 примерно квадратных аршин. Эта катакомба и оказалась местом омолаживания марок. Мы застали в ней двух спящих мастеров-евреев. В одном углу стоял особый котел, где отваривались и отклеивались старые марки. Посередине комнаты был стол с чертежными досками, на которых высушивались и заново обмазывались клеем марки. Но что интереснее всего, это то, что в наши руки попало несколько тысяч марок целыми листами. Тут же лежал один лист в работе, еще не законченный, и по нему мы имели возможность восстановить картину и способ его выделки. Оказывается, брались вычищенные и еще несколько влажные марки, раскладывались на чертежной доске клеевой стороной вниз по 10 и 20 штук в каждой стороне, в зависимости от желаемого размера квадрата. Укладывались эти марки чрезвычайно тщательно, а именно так, чтобы краевые зубчики одной ходили в промежутки зубчиков другой и образовывали этим самым как бы непрерывную общую массу. После этого бралась узенькая, не шире миллиметра, а может и менее, ленточка тончайшей папиросной бумаги длиной во весь лист и осторожно наклеивалась по сошедшимся зубчикам между рядами марок. Затем брался особый инструмент, тут же лежавший, напоминающий собой колесико для разрезания сырого теста, но отличавшийся от кухонного инструмента тем, что по краям этого колесика, перпендикулярно периферии, торчали частые и острые иголочки. Если взять этот инструмент за ручку и прокатить колесико по обклеенному междумарочному пространству, то на нем опять пробьются дырочки. Но ряды марок, благодаря оставшейся папиросной бумаге, окажутся плотно связаны друг с другом. И разве с помощью чуть ли не микроскопа вы различите эту поистине ювелирную работу? Братьям Гришпан ничего не оставалось делать, как сознаться. Спасая свою шкуру, они выложили все. За 6 месяцев своей работы они успели раскинуть широкую сеть по всей России. В каждом крупном городе имелись и агенты, вербовавшие сбытчиков, и коллекционеры, снабжавшие их старыми марками. Организация была настолько многолюдна, что перед Варшавской судебной палатой, где слушалось это дело, предстало несколько сот обвиняемых. К чему были приговорены хитроумные предприниматели, я не помню. Но помню за то, что с чувством глубокого удовлетворения покидал я тогда Варшаву и возвращался в Москву, где жизнь не ждала и продолжала являть миру все новых и новых горе-героев.